Глава 78. Праздник весны. Наконец зима осталась в прошлом. Она выдалась долгой, а для Стью, уроженца Восточного Техаса, еще и фантастически холодной. Через два дня после возвращения в Болдер его правую ногу сломали, соединили обломки кости как положено и загипсовали. Гипс сняли только в начале апреля. К тому времени он напоминал невероятно сложную дорожную карту, практически все жители зоны расписались на нем, хотя оказалось, что такое просто невозможно. К 1 марта в Болдер начали вновь приходить люди, а к тому дню, когда в Старом мире переставали принимать заявления на возврат подоходного налога, население свободной зоны составляло почти 11 тысяч человек. Об этом говорили данные Сэнди Дюшен, которая по-прежнему возглавляла переписную кампанию. Только работало в ней теперь 12 человек, и она располагала собственной компьютерной базой, располагавшейся в первом банке Болдера. Стью и Френ и Люси Суон сидели в зоне для пикников на Флагштоковой горе и наблюдали за майскими салками. Все дети зоны, и немало взрослых, принимали участие в игре. Майскую корзину, украшенную креповыми лентами и наполненную фруктами и игрушками, вручили Тому Каллену. Идея принадлежала Френ. Том сумел поймать Билли Джеллинджера, несмотря на застенчивое заявление, что он слишком старый для такой игры. Билли с удовольствием к ней присоединился. А вдвоем они поймали юного Аршоу или Апсона, Стью уже в них путался. Втроем отыскали Лео Рокуэ, который спрятался за скалой Брентнера. Том лично его осалил. Поиски тех, кому пока удавалось ускользнуть, велись по всему западному Болдеру. Группы детей и молодежи прочесывали практически пустынные улицы. Том ревел от восторга и носился со своей корзиной. Потом игра вновь переместилась на Флагштоковую гору. 200 осаленных продолжали поиски еще пятерых или шестерых, которые оставались на свободе, в процессе пугая десятки оленей, не желавших участвовать в игре. Двумя милями дальше, в рассветном амфитеатре, готовился гигантский пикник на том самом месте, где Гарольд Лаудер ждал подходящего момента, чтобы сказать в оки-токи роковые слова. В полдень 2 или 3 тысячи человек сидели там, смотрели на восток в сторону Денвера, ели оленину и вареные яйца, и сэндвичи с арахисовым маслом и конфитюром, а на десерт — свежеиспеченные пироги. Возможно, больше людей, чем в тот день, вместе в зоне собраться уже не могли, разве что если решили бы поехать в Денвер и провести митинг на футбольном стадионе, где когда-то играли «Бронкос». К 1 мая потекший ранее весенний ручеек переселенцев превратился в бурный поток. После 15 апреля прибыли еще 8 тысяч человек, и теперь население Болдера составляло 19 тысяч или около того, причем число это постоянно менялось, комиссия Сэнди Дюшен не успевала сразу вносить всех в список. В манеже, который Стью принес с собой и накрыл одеялом, громко заплакал Питер. Френ направилась к нему, но ее опередила Люси с огромным животом на 8-м месяце беременности. «Сразу тебе говорю, придется менять подгузник», — предупредила Френ. «Я это знаю по его крику». «Я не умру, увидев его какашки». Люси подняла из манежа негодующе ревущего Питера и принялась покачивать из стороны в сторону. «Привет, малыш, чем занимаешься? Не перестарался?» Питер продолжал орать. Люси положила его на другое одеяло, которое они принесли, чтобы использовать вместо пеленального столика. Питер пополз, но орать не прекратил. Люси перевернула его на спину и начала расстегивать синие вельветовые брючки. Питер сучил ножками. «Почему бы вам не прогуляться?» — спросила Люси, улыбнувшись Френ, но Стью подумал, что это очень грустная улыбка. «Почему бы нам не прогуляться?» — согласилась Френ и взяла Стью за руку. Он позволил увести себя. Они пересекли дорогу и пошли по зеленому лугу, уходящему под крутым углом к белым облакам на ярко-синем небе. «И что все это значит?» — спросил Стью. «Не поняла». Френ смотрела на него слишком невинно. «Этот взгляд». «Какой взгляд?» «Я его узнаю, когда вижу», — ответил Стью. «Не могу сказать, что он означает, но я его узнаю». «Давай присядем, Стью». «Вот оно что! Они присели и посмотрели на восток, где предгорья переходили в равнину, которая вдали терялась в голубой дымке. А уж где-то за этой дымкой лежала Небраска. «Дело серьезное. Я не знаю, как заговорить с тобой об этом, Стюарт». «Как можешь, так и говори», — ответил он и взял ее за руку. Но Френ не заговорила, лицо ее пришло в движение, из глаза покатилась слезинка, уголки рта опустились, губы задрожали. «Френ!» «Нет, плакать я не буду», — сердито бросила она, но слезы все равно потекли, и Фрэнни разрыдалась. Стью обнял ее и ждал, пока она успокоится. Когда худшее вроде бы осталось позади, он подал голос. «А теперь скажи мне, в чем дело?» «Я тоскую по дому, Стью. Хочу вернуться в Мэн». За их спинами вопили и кричали дети. Стью смотрел на Фрэнка громом пораженный. Потом неуверенно улыбнулся. «Правда? Я-то подумал, что ты решила как минимум развестись со мной. Пусть мы так и не воспользовались услугами церкви». «Без тебя я никуда не пойду». Она достала из нагрудного кармана бумажную салфетку и вытерла глаза. «Или ты этого не знаешь?» «Пожалуй, знаю. Но я хочу вернуться в Мэн. Мне снятся об этом сны. Тебе когда-нибудь снился Восточный Техас, Стью? Арнет?» «Нет», — честно ответил он. «Я проживу оставшиеся годы и умру счастливым, если никогда больше не увижу Арнет. Ты хочешь поехать в Огонквит, Фрэнни?» «Со временем, возможно, но не сразу. Я бы хотела поехать в Западный Мэн. Его еще называют Озерным краем. Ты почти добрался туда, когда мы с Гарольдом встретили тебя в Нью-Хэмпшире. Там такие красивые места, Стью. Бриджтон, Суиден, Касл-Рок. Озера, наверное, будут кишеть рыбой. Со временем, полагаю, мы обоснуемся на побережье. Но в первый год я не хочу видеть океан. Слишком много воспоминаний. И он будет слишком большим. Я про океан». Она уставилась на свои пальцы, нервно комкающие салфетку. «Если ты хочешь остаться здесь, помогать им все налаживать, я пойму. Горы тоже прекрасны. Но это не дом». Стью посмотрел на восток и понял, что наконец-то может сформулировать то неопределенное чувство, которое не давало ему покоя с того самого момента, как начал таять снег. Стремление переехать. Здесь стало слишком много людей. Нет, они еще не ходили друг другу по головам, пока не ходили, но их количество уже начало его нервировать. В Болдере хватало зонеров, так они и начали себя называть, которых вполне устраивало людское скопище. Им это очень даже нравилось. В их число входил Джек Джексон, который возглавлял новый постоянный комитет свободной зоны. Теперь он состоял из 9 человек. И Брэд Кичнер. Брэд развернул добрую сотню проектов, и для каждого ему требовались люди. Именно он предложил возобновить работу одной из денверских телестанций. С 6 вечера до часа ночи она транслировала только старые фильмы, которые прерывались 15-минутным выпуском новостей в 9 часов. Стиву не нравился человек, который возглавил полицию на время его отсутствия, Хью Петрелла. Он с подозрением отнесся уже к тому факту, что Петрелла, суровый пуританин с лицом, будто вытесанным из дерева, провел предвыборную кампанию, чтобы получить эту должность. Теперь под его началом служили 17 человек, и на каждом заседании постоянного комитета свободной зоны он требовал новых и новых людей. «Будь Глен здесь, он бы», — Стью так думал, — сказал, что началась бесконечная американская борьба между законом и свободой индивидуума. Стью не считал, что Петрелла плохой человек, жесткий, да, но неплохой, и полагал, что Хью, уверенный в том, что закон, окончательное решение любой проблемы, будет для зоны лучшим начальником полиции, чем мог бы стать он сам. «Я знаю, что тебе предложили место в комитете», — осторожно добавила Френ. «У меня такое ощущение, что это будет почетная должность. Или ты не согласна?» На лице Френ отразилось облегчение. «Что ж, я понял, что они будут счастливы, если я откажусь. Я — наследие прошлого комитета. И у нас был кризисный комитет. Сейчас кризиса нет. А как же Питер, Фрэнни?» «Думаю, к июню он станет достаточно взрослым, чтобы путешествовать», — ответила она. «Я бы хотела подождать, пока родит Люси». После Питера, появившегося на свет 4 января, в зоне родилось 18 детей. 4 умерли. Остальные чувствовали себя прекрасно. И очень скоро зона ждала появления младенцев, у которых оба родителя обладали врожденным иммунитетом к супергриппу. роды Люси были намечены на 14 июня. «Как насчет того, чтобы уехать 1 июля?» — спросил он. Фрэнни просияла. «Ты поедешь? Ты хочешь?» «Конечно. Ты говоришь это не для того, чтобы доставить мне удовольствие?» «Нет, другие люди тоже начнут уезжать. Немногие, не сразу, но начнут». Она обвела руками его шею, прижалась к нему. «Может, это будет всего лишь отпуск, а может... может, нам действительно понравится». Она робко посмотрела на него. «Может, мы захотим остаться?» Он кивнул. «Возможно». Но задался вопросом, а захотят ли они надолго задерживаться в одном месте. Посмотрел на Люси и Питера. Люси сидела на одеяле и подбрасывала ребенка. Мальчик смеялся и пытался ухватить Люси за нос. «А ты подумала о том, что он может заболеть? И ты? А если ты вновь забеременеешь?» Фрэн улыбнулась. «Есть книги. Мы оба умеем читать. Мы не можем прожить всю жизнь в страхе, правда?» «Нет, пожалуй, что нет. Книги и хорошие лекарства. Мы научимся пользоваться ими, а что касается лекарств, которые закончатся, мы научимся их делать. Когда речь идет о болезни и смерти...» Она посмотрела в дальний конец луга, где дети шли к столам для пикника, потные и уставшие. «Это случается и здесь. Помнишь Рича Моффета?» Он кивнул. «И Ширли Хэммот?» «Да». Ширли умерла в феврале от инсульта. Фрэнни взяла его за руки. Ее яркие глаза светились решимостью. «Я считаю, что мы не должны бояться того, что нас ждет, и можем жить так, как нам хочется». «Хорошо, мне нравится, это правильно». «Я люблю тебя, Восточный Техас». «Взаимно, мэм». Питер вновь заплакал. «Пойдем посмотрим, что с нашим императором». Он пытался ползти и стукнулся носом. Люси передала малыша Фрэн. «Бедный кроха». «Бедный кроха», — согласилась Фрэн и прижала сына к себе. Малыш привычно ткнулся головой в ее шею, посмотрел на Стью и улыбнулся. Стью ответил тем же. «Привет, малявка!» Питер засмеялся. Люси перевела взгляд с Фрэн на Стью, снова на Фрэн. «Вы уезжаете, так? Ты его уговорила?» «Скорее да, чем нет», — ответил Стью. «Но мы пробудем здесь еще достаточно долго. Посмотрим, кто у тебя в животе». «Я рада», — кивнула Люси. Издалека донесся звон колокола, мелодичные звуки поплыли в теплом воздухе. «Лэнч», — Люси поднялась, похлопала по огромному животу. «Слышишь, мелкий, мы собираемся поесть. Ох, не пинайся, я уже иду». Стью и Фрэн тоже поднялись. «Возьми мальчика». Фрэн передала ему малыша. Питер уже заснул. Втроем они пошли вверх по склону к рассветному амфитеатру. Летний вечер, сумерки. На закате они сидели на крыльце и наблюдали, как Питер энергично ползает по пыльному двору. Стью на стуле с плетеным сиденьем, продавленным от многолетнего использования. Фрэн в кресле-качалке, слева от Стью. Во дворе, подвешенная на цепях покрышка качели, отбрасывала на землю тень, похожую на пончик. «Она долго жила здесь, да?» — спросила Фрэнни. «Очень долго», — ответил Стью и указал на Питера. «Он весь перепачкается». «Вода у нас есть. Ручной насос. Надо только покачать. Все удобства к нашим услугам, Стюарт». Он кивнул и больше не сказал ни слова. Раскурил трубку, глубоко затягиваясь. Питер обернулся, чтобы убедиться, что они все еще на крыльце. «Привет, малыш!» — Стью помахал ему рукой. Питер упал, поднялся на четвереньки и вновь пополз по большому кругу. У начала проселочной дороги, уходящей в поле дикой кукурузы, стоял маленький кемпер Винни-Багу с закрепленной на капоте лебедкой. Они ехали по сельским дорогам, но время от времени лебедку все равно приходилось пускать в ход. «Тебе одиноко?» — спросила Фрэнни. «Нет, может и будет, со временем». «Тревожишься о ребенке?» Она похлопала себя по животу, пока еще плоскому. «Нет». «Питер будет ревновать». «Это пройдет. И Люси родила двойню». Он улыбнулся небесам. «Подумать только». «Я их видела. Как говорится, лучше один раз увидеть. Когда, по-твоему, мы доберемся до Мэна?» Он пожал плечами. «Где-то в конце июля. Хватит времени, чтобы подготовиться к зиме. Тревожишься?» «Нет», — ответила она, встала. «Посмотри на него, он весь перемазался». «Я тебе говорил».